Глава 20. Кусочек нашего мира. Настроение было прекрасным. Направляясь к выходу из королевского дворца, мы снова и снова с легким смущением вспоминали лицо Брианейна, когда он нас застукал, и заливались смехом, не в состоянии сдержать его. В какой-то степени моего друга даже стало жалко. Целыми днями в трудах, как пчелка. Может быть, ему нормальную жену подыскать? Хотя боюсь, что сам Бриан от такого расклада в восторге не будет. Однако от хорошего настроения не осталось ни следа, так как в коридоре нам навстречу шли те, кого я желала видеть в самую последнюю очередь. На аудиенцию к самому королю шел герцог Герман Дукас со своей законной супругой, герцогиней Эбигейл Дукас. Достаточно было одного лишь взгляда, чтобы понять, насколько они были удивлены встретить нас. «Элайджа?» Охнул Герман, нахмурив свои густые черные брови. «Что ты тут?» Договорить мужчине я не дала, не теряя секунды, сорвалась с места и нанесла мощный удар в челюсть герцога. Герман, по всей видимости, был не готов к подобному, так как даже не попытался блокировать удар с моей стороны. Однако даже сейчас видно, что он мастер меча. Мой удар был тяжелым, любого другого как минимум вырубил, лишив чувств. Но Герман хоть и отлетел на несколько метров вдаль по коридору, потеряв равновесие и упав на пол, в итоге лишь слегка поранил нижнюю губу. Появилась алая ранка, откуда обильно потекла густая кровь. «Ты вообще рехнулась, Элайджа!» — взревел герцог, не вставая со своего места. Эбигейл в шоке и ужасе отступила к стеночке, прижав ладони к рту и стараясь не издавать лишних звуков. Она не понимала, что происходит, но чувствовала, что лучше в данную ситуацию не влезать. Гэбриэл же не выглядел удивленным, но также стоял в стороне, скрестив руки на груди и терпеливо выжидая, когда я закончу начатое. «Заткнись, ничтожество!» — гневно бросила я, пытаясь еще и ногой хорошенько врезать герцогу. Правда, тот уже был готов и блокировал удар, сложив руки крест-накрест перед собой. «Предатель! Да что ты, черт подери, несешь?» кричал в свою очередь Герман. «Не притворяйся, будто не понимаешь!» Низким тоном бросила я, вновь нападая на мужчину. «Ты поклялся! Поклялся могилой своего отца, что никому не расскажешь, ублюдок! Проклятие!» Ахнул тот, вновь упуская удар с моей стороны и получая по лицу. «Элайджа, да объясни, наконец, что тебя так разозлило!» «Ох, а ты не в курсе!» Наигранно улыбнулась, после чего эмоции начали выходить из-под контроля, и мое тело покрылось ярким огнем, а за спиной засияли алые пламенные крылья. От такой картины герцогиня не выдержала и звонко взвизгнула, еще дальше пятясь и дрожа всем телом. Герман же вообще потерял дар речи и вытаращил глаза в мою сторону. «Ты управляешь магией?» — спросил он, запинаясь. «Не неси чушь, Герман!» — крикнула в ответ, отчего пламя стало только сильнее. «В замке короля демонов были только мы с тобой, только ты и я, больше никого!» «К чему ты?» «А к тому!» — перебила его, резко приблизившись к мужчине и схватив его за грудки. «Ты поклялся, что никому не расскажешь, что это именно я его убила. Ты дал мне слово!» «И я сдержал его!» — крикнул в ответ Герман, при этом прекратив сопротивляться. «Я никому не говорил!» «Неужели?» — усмехнулась я, отпуская одежду герцога и делая шаг назад. «Значит, некроманты, которые пожаловали к моему дому, просто ошиблись?» «Некроманты?» «Да, Герман, некроманты!» И их было чертовски много. Они все знали. Знали, что это я. И желали мести. Заметь, пришли не к герцогу и герою войны, а ко мне, уже будучи уверенными в том, что было. Но скажи мне, откуда у них эта информация? Да откуда мне это... Повторюсь. Вновь перебила его. Нас было всего двое. Только ты да я. Или ты считаешь, что я окончательно выжила из ума и сама же к своему порогу потенциальных убийц пригласила? Что? Нет, я не...» Растерялся Герман и задумчиво нахмурил брови. «Но я никогда и никому этого не говорил. Никогда не...» И тут его брови поползли вверх, словно он что-то вспомнил. Что-то случайное, мимолетное и невероятное. Взгляд мужчины растерянно переместился в сторону его супруги. Я также посмотрела в сторону Эбигейл, И мне тут же все стало ясно. Это была она. Черт его знает, как именно она это выяснила. Возможно, Герман ляпнул по пьяни или в сонном бреду, а может, со злости. Это уже не важно. Главное, что герцогиня все услышала и приняла к сведению. Это была она. Взгляд Эбигейл был холодным, уверенным и решительным. И смотря на меня, она гордо приподняла подбородок, словно собиралась с достоинством встретить любой исход из нынешней ситуации. «Да, это была она». «Миледи», — обратилась я к девушке, — «вы ничего не хотите мне сказать?» «Нет, маркиза», — холодно ответила Эбигейл. «Мне сказать вам нечего». «Вот как», — усмехнулась я, медленно направляясь к герцогине. «Как жаль. А ведь я бы вас с удовольствием послушала». «Элайджа!» — крикнул Герман, после чего неожиданно оказался между мной и Эбигейл, тем самым прикрывая собой жену. «Стой! Прошу, просто послушай. С чего ты вообще решила, что это правда? Демоны всегда лгут, ты же знаешь это как никто другой. Да и, возможно, они просто считали остатки твоей ауры с мертвого тела короля демонов. Это недоразумение». «Недоразумение, значит?» Тихо протянула я, украдкой смотря Герману через плечо и наблюдая за реакцией Эбигейл. Она определенно была удивлена, но удивлена тем, что Герман встал на ее защиту, а не тем, что я направлялась к ней. «У меня есть вариант атаковать эту парочку, сразившись с Германом. Битва будет жесткой, так как он также мастер меча, как и я». Да и тем более, за все время, проведенное вместе, мы давно успели изучить сильные и слабые стороны друг друга. Разумеется, Гэбриэл стоять в стороне не будет, и тогда это может перерасти в нечто страшное. От королевского дворца камня на камне не останется. Нет. Я очень устала. Конечно, благодаря военной академии мое тело с подросткового возраста было натренировано и приучено не спать несколько дней подряд, но все же, как выяснилось, воскрешение и разговор с Виконтом отняли слишком много энергии. «Да будет так», — холодно ответила я, смотря Герману в глаза. «Видимо, действительно вышло недопонимание, и все это проделки чернокнижников». «Спасибо», — ответил Герман, тяжело выдохнув. Алая кровь продолжала течь из его раненой губы, но я не испытывала ни капли сочувствия. Скорее наоборот. Искренне хотела врезать ему еще пару раз. «Кстати говоря, Герман Дукас, по всей видимости, вы после долгожданной победы над демонами растеряли все свои политические навыки и амбиции. Даже как-то неловко за вас. Ведь я, как никто другой, прекрасно помню, сколько времени вы потратили на изучение политических основ в Академии. В отличие от меня, той, что в руках ничего, кроме меча, не держала». «Что?» растерялся Герман. «К чему ты клонишь, Элайджа? А ты подумай!» Резко произнесла, понизив голос, после чего сделала шаг в сторону герцога, чтобы встретиться с ним взглядом. «Ты прекрасно знал, что против меня что-то замышляют. Но, находясь в качестве прямого королевского советника, чей голос имеет силу и вес, что ты сделал? Решил им противостоять? Решил остановить все это? Решил поддержать сторону короля? Решил хотя бы предупредить меня о планируемом нападении? Нет. Ты как последний жалкий трус засунул язык в жопу и молча наслаждался зрелищем». «Элайджа, да как ты?» Начал Герман мгновенно краснея, так как сказать что-то против моих доводов он не мог. «Я столько раз спасала тебя», продолжила я, несмотря на всю ярость со стороны герцога. Тот даже непроизвольно стал выпускать ауру, заставившую Эбигейл тяжело дышать и практически потерять сознание. Однако я чувствовала себя нормально. «Столько раз прибегала к тебе на помощь, а за последние 10 лет выручала из такого дерьма, откуда живыми не выбираются. Я считала тебя своим другом. И это твоя благодарность? Вот она, гордость герцогского рода Дукас, которые всегда платят по счетам, будь то зло или добро». Герман не отвечал. Руки мужчины сжались в кулаки, тело задрожало, а нижнюю губу он нервно зажал зубами, краснея от стыда. Но молчал. Ему просто нечего было сказать, так как это все является правдой. Он сглупил, пошел на поводу первичных эмоций, считая, что я не справлюсь без него и ничего в этой жизни не добьюсь. А в итоге не смог признать, что ошибся, ведь тут уже мешало самолюбие и раздутое эго. Но он ошибся. Сильно ошибся. «В любом случае», — продолжила я, усмехнувшись мужчине в лицо, — «отныне все изменится, ваша светлость». «О чем ты?» — настороженно спросил Герман. «Изначально я планировала просто развивать свою территорию и не вникать в политику. Но, учитывая недавние события, понимаю, что это решение было глупым. Я подала заявку на вступление в состав королевских советников. Так что возрадуйтесь, ваша светлость. Отныне мы будем видеться чаще. Намного чаще». «Что? Ты политика? Элайджа, ты...» «Ваша светлость, рекомендую вам сейчас же замолчать. Иначе, недооценивая меня и мои возможности, вы совершите одну и ту же ошибку дважды. А теперь, с вашего позволения...» Слегка поклонилась, после чего, не дожидаясь слов одобрения, развернулась к герцогу спиной и продолжила свой путь к выходу из дворца. Думала, что Гэбриэл последует за мной, но он неожиданно сам подошел к Герману, снимая со своего уха голубую серьгу с камнем маны и передавая ту герцогу. «Это тебе, братец», — с улыбкой и мягким голосом произнес маг. «На память». «Что? На кой черт мне это надо? Я мечник, а не маг!» Тут же огрызнулся Герман. «О, нет-нет», — усмехнулся Гэбриэл. «Ты это использовать как маг не сможешь. Однако, как обычный человек, вполне возможно. На этом камне я записал недавние события, которые мне удалось пережить. И я хотел бы, чтобы ты, брат мой, увидел его со своей женой». «Что за события?» — насторожился герцог. «Момент, когда я понял, что моя Джей мертва. И то, какие последствия следуют за этим. Наслаждайтесь», — добавил он, похлопав Германа по плечу. «Надеюсь, этот небольшой сувенир отрезвит вас и направит разум в нужное русло, а иначе я за себя не ручаюсь». Герман в одно мгновение побледнел, а Эбигейл вовсе стала подобием призрака. Они тратили все свои силы, чтобы сохранить лицо. Да вот только что мне, что Гэбриэлу, на это было наплевать. «Можем мы перед тем, как вернемся в замок, заглянуть в магическую башню?» — неожиданно спросил Гэбриэл, когда мы уже собирались телепортироваться домой. «О как! Что-то срочное?» — удивленно спросила я. «Да нет», — пожал он плечами. «Просто кое-что нужно прихватить». Что именно хотел прихватить Гэбриэл, я не спрашивала. Раз просит, значит надо, верно? Однако после того, как мы прибыли к порогу магической башни и Гэбриэл попросил меня подождать буквально секунду, передо мной открылась весьма странная картина. Нет-нет, глава магической башни не стал задерживаться. Он и в самом деле убежал на секунду, буквально. И уже на второй секунде за ним со всех ног мчалась целая орава волшебников разных уровней. «Учитель, нет!» Раздавались вопли со всех сторон, но Гэбриэл даже не обращал на них никакого внимания. Тем временем маги в длинных мантиях буквально цеплялись за руки, за ноги и даже шею Гэбриэла, мешая тому идти. А в руках самого главы магической башни имелся небольшой сверток размером с голову. Именно этот сверток Гэбриэл бережно прижимал к себе. Ничего не поняла, но, похоже, мой суженый опять наворотил дел. «Учитель, прошу, верните! Верните яйцо!» «Ну уж нет. Если оно вам так нужно, то идите и сами такое сделайте. Это сделал я. Оно мое!» Раздраженно отозвался Гэбриэл, смахивая висящих, словно новогодние игрушки, на его руках людей. «Но вы же знаете, мы не можем! На такое способны только вы!» Не унимались волшебники, уже откровенно рыдая. «Что происходит?» — поинтересовалась я, уже начиная даже слегка паниковать. «Ничего особенного, моя Джей», — мягким голосом ответил Гэбриэл. «Скажем так, не с пустыми же руками в новую семью идти, верно? Вот, приданное прихватил». «Что?» — только и смогла произнести я, запутавшись еще сильнее. «Приданное? Он себя невестой возомнил? Хотя это же Гэбриэл, от него ожидать можно что угодно». И пока я переваривала сказанное парнем, сам глава магической башни развернулся в сторону преследователей. Повторю еще раз. Эта вещь моя, и я ее забираю. Но, учитель, зачем? Что вы собрались с ней делать? Неужели новые магические опыты и эксперименты? Посыпались вопросы со всех сторон. Нет, пожав плечами, ответил парень. В скором времени я женюсь. Поэтому переезжаю и забираю свои вещи. Что? Охнули волшебники, тут же переглядываясь друг с другом. Вы и брак? Это шутка такая? Однако, встретившись с серьезным взглядом Габриэла, ученики тут же потупили взор. «А куда именно переезжаете?» «К жене», — усмехнулся парень, у которого от слова «жена» не то что щеки покраснели, а даже кончики ушей стали пунцовыми. Но от этого он выглядел таким счастливым. «В замок маркизы Феникс». «Маркиза?» — растерянно повторили те и только теперь посмотрели в мою сторону. Словно до этого я была для них невидимкой или пустым местом. Я прекрасно знаю, что обладатели ауры и обладатели маны не очень хорошо ладят в быту. Но этот сканирующий взгляд все же заставил понервничать. «Прошу прощения», — обратилась ко мне девушка с такой длинной черной челкой, что половину ее лица просто не было видно. «Вы маркиза Феникс?» «Да», — ответила я девушке. «А ваша территория нуждается в волшебниках?» «Лишним не будет». «И сколько нужно?» «Чем больше, тем лучше, если, конечно, они согласны работать, а не сидеть на месте», — ответила я, на что девушка мгновенно обернулась в сторону своих товарищей, словно подавала знак, который поймут только свои. «Срочно рисуем круги телепортации!» — закричал один из волшебников. «Переносим башню на территорию маркизы Феникс! Давайте, пошевеливайтесь! А то еще передумает! Бегом, бегом!» Волшебники замелькали перед глазами, словно рой пчел. Все что-то искали, что-то чертили, что-то нашептывали, а потом раз — и башня исчезла в лучах яркого солнечного света, оставив после себя лишь одно пустое поле. «Что?» — протянула я, повернувшись в сторону Габриэла. «Какого черта? Что ты забрал у них?» «Пустое яйцо демона», — спокойно ответил маг. «Когда я был еще подростком, то оно попалось, причем случайно. Я часто экспериментировал с ним, даже думал попробовать вырастить своего собственного демона, но позже выяснил, что это просто пустая яйцеклетка с огромным запасом маны. Поэтому решил сделать из нее энергетический щит, защищающий магическую башню от любых внешних врагов, будь то армия рыцарей, взвод сильных волшебников или сами демоны». «И теперь ты решил снять эту защиту с магической башни?» «Разумеется». Радостно отозвался Габриэл. «Теперь то, что я хочу защитить, находится за пределами башни. И оно не просто важно, оно бесценно. Ну а теперь возвращаемся домой?» Спросил Габриэл, протягивая в мою сторону раскрытую ладонь, за которую я тут же ухватилась. В эту же секунду нас окружил сверкающий свет магии Габриэла, к которой я давно успела привыкнуть. Я боялась, что как только вернусь домой, то никого не увижу. Вернее, увижу одно сплошное разрушение. Было много пожаров, а на землю, на которой мы выращивали продовольствие, пролилась кровь чернокнижников и зомби. Морально готовилась к тому, что мне придется начинать все с самого начала. Людей нет, земля загрязнена, а вокруг одни разрушенные здания. Но каково же было мое удивление, когда я прибыла в город? В нем были люди. Все те, кто успел эвакуироваться, вернулись назад. Со всех сторон доносился шум. Сожженные дома сносились, а на их месте тут же начинали планировку новых зданий. Рабочие собирали трупы зомби и скидывали их в погребальные ямы, которые тут же отпевали молитвой. Помимо обычных людей, сюда вернулись зверолюди, эльфы и даже драконы, которые в первую очередь занялись восстановлением важной для жизни инфраструктуры. Священное королевство даже прислало своих служителей, чтобы помочь с очищением земли. По всей видимости, тот факт, что была воздвигнута черная церковь, сильно ударил по их репутации. Стремятся уничтожить любое упоминание чернокнижников. Эльфы занялись раздачей продуктов и воды всем работникам, чтобы облегчить их работу. Все улыбались, все были заняты каким-то делом. И смотря на их лица, не скажешь, что буквально сутки назад они пережили нападение. «Маркиза?» — неожиданно услышала со стороны. «Эй, все! Госпожа вернулась! Маркиза жива! Она вернулась!» Новая волна ликования и радости пронеслась по всему городу. Все выкрикивали поздравления. Смех и слезы слились воедино. Из ликующей толпы выбежали трое юных парней, и теперь я, подобно Гэбриэлу несколько минут назад, была охвачена крепкими объятиями. Это был подросток Кевин, который не смог сдержать слез, и близнецы, которых, можно сказать, я же и воспитала. В этот момент сдавливающий комок в груди наконец-то стал исчезать. Все живы, все целы. А что касается зданий и земель, то не беда. Починим, отстроим и восстановим. Ведь для любого лорда на первом месте должны быть не золото, власть и титул, а самые обычные люди. 3 дня и 3 ночи веселился и праздновал народ победу над нечистью, а после еще 3 дня и 3 ночи гулял и пьянствовал. Вот только на этот раз поводом стала наша с Гэбриэлом свадьба. И нет, я не собиралась спаивать своих граждан. Думала, что просто отметим это событие в тихом домашнем кругу. Но весть о союзе Феникса и главы магической башни буквально потрясла не то, что все королевство, а буквально весь мир. В жизни не видела такого огромного количества подарков. При этом, по большей части, подарки были именно на мое имя, а не на имя Гэбриэла. «Тебе, похоже, мало что отправили», — усмехнулась я, когда мы с моим молодым супругом заперлись у себя в спальне и с любопытством раскрывали все подарки с яркими лентами и бантами. «Не беда», — пожал плечами парень. «Я намеренно распространил слух о том, что отныне и навсегда являюсь твоим рабом, который влюблен в тебя по уши, и буду выполнять только то, что ты мне прикажешь». «Боже», — вздохнула я, потирая глаза. «Ну и работенки ты мне подкинул. Ты хоть представляешь, сколько запросов сейчас я буду получать от разных королевств?» «Ну так пользуйся, Джей», — подмигнул Гэбриэл, после чего перевел взгляд на гору коробок. «О, смотри, тут мое имя. Сейчас глянем», — произнес он с энтузиазмом, открывая крышку коробки и откидывая ее в сторону. Заглянул внутрь и призадумался, немного помедлив. Протянул парень, аккуратно доставая из коробки черное кружевное прозрачное женское белье и прикладывая его к своему телу, как бы примеряя. «Мне идет?» Вырвалось у меня, причем так, что я тут же схватилась за живот, помирая от хохота. «Между прочим, черный меня стройнит», продолжил Гэбриэл наигранным обиженным тоном, от которого я вновь залилась звонким смехом. «Сюда бы еще туфельки на длинном каблуке и пойду покорять столицу». «Ага», — отозвалась я, вытирая выступившие слезы. «Не забудь к Брианейну заглянуть, он оценит». От такого предложения уже сам Гэбриэл не выдержал и засмеялся, прижимая ладонь ко рту. Мы дальше открывали подарки, беззаботно хихикая над их содержимым, пока весь город за окном продолжал танцевать и веселиться, празднуя нашу свадьбу. Как только я осознала себя в этом мире, то была уверена, что исход у меня один. Причем плачевный. И чтобы выбраться из этой петли, пришлось жертвовать. И многим. Я отказалась от всего в угоду других. Пожертвовала собой, чтобы облегчить жизнь окружающим. Жила ради чужих желаний, чужих амбиций, чужих стремлений. Себя же не просто отодвигала на задний план. Себя я вообще стирала из общей картины будущего. Однако порой, когда ты хочешь все это остановить и изменить свою жизнь, приходится отказываться от чего-то близкого, привычного и проверенного временем. Чтобы построить новую, желанную тебе жизнь, приходится разрушить предыдущую. Ради достижения своих желаний я отказалась от имени, от рода, от традиций, а после и вовсе от своей карьеры, подав в отставку. Но не жалею об этом, ведь теперь я свободна, теперь я счастлива.